вести с кем бы то ни было разговоры о том, кто привезен в крепость. На всякие вопросы приказано им отзываться незнанием.